Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Различные действия тока, такие как нагревание проводника, магнитное действие, химическое, несомненно, зависят от силы тока. Изменяя силу тока, можно регулировать различные действия тока. Но чтобы регулировать силу тока, нужно знать, от чего она зависит. Мы знаем, что сила тока – это упорядоченное движение заряженных частиц в электрическом поле. Чем сильнее действие электрического поля на эти частицы, тем очевидна и больше сила тока в цепи. Но действие поля характеризуется физической величиной – напряжением. Поэтому можно утверждать, что сила тока зависит от напряжения. Опыт показывает, что сила тока прямо пропорциональна напряжению. Это значит, что во сколько раз увеличивается напряжение, во столько же раз увеличивается и сила тока. В осях сила тока напряжения зависимость силы тока от напряжения изобразится прямой линией. Включая в электрическую цепь какого-нибудь источника тока различные проводники и амперметр, можно заметить, что показания амперметра различны. Следовательно, при разных проводниках сила тока в данной цепи различна. Так, например, если в эту цепь вместо железного проводника включить медную проволоку такой же длины и такого же сечения, то сила тока в цепи увеличится. Вольтметр, поочередно подключаемый к концам этих проводников, показывает одинаковое напряжение. Значит, сила тока в цепи зависит не только от напряжения, но и от свойств проводников, включенных в цепь. Зависимость силы тока от свойств проводника объясняется тем, что разные проводники обладают различным сопротивлением. За единицу сопротивления принимают 1 Ом. Это сопротивление такого проводника, в котором при напряжении на концах 1 вольт сила тока равна 1 амперу. Итак, 1 Ом равен 1 вольту, деленному на 1 ампер. Применяют и другие единицы сопротивления – миллиом, килоом, мегаом. Посмотрим, в чем же причина сопротивления. Если бы электроны в проводнике двигались без каких-либо помех, то они, будучи приведены в движение электрическим полем, двигались бы по инерции неограниченно долго. В действительности электроны взаимодействуют с ионами кристаллической решетки металла. При этом замедляется упорядоченное движение электронов, но усиливается беспорядочное движение ионов. Сила тока уменьшается, а температура проводника увеличивается. Это значит, что энергия тока превращается во внутреннюю энергию проводника.